Избиные песни. Четвертое. Умерла мама. Два шелестных слова. Умер подойник с чумазым горшком. Плачется кот. И понура корова, смерть постигая звериным умом. Кто она? Колокол в сумерках пегих. Дух живодерни, ведун коновал, или на грохочущих пенных телегах к берегу жизни примчавшийся шквал? Знает лишь маковка ветхой церквушки. В ней поселилась хозяйки душа, данью поминную рябка в клетушке прочит яичко соломой шурша. В пестрой укладке повойник и бусы свадьбою грезит. Годов 50 Бог насчитал, как жених черноусый выменил нас, молодухи, в наряд. Время, как шашель, в углу и за печкой дерево жизни буравит, сосет. В звезды конек и в потемки крылечко смотрят и шепчут: вернется, придет. Плачет копелями вечер соловый, крот в подземелье и дятел в дупле. С рябкиной дремою ангел пуховый сядет за прялку в кауровой мгле.